толпе узнавали Теряева и отвечали ему: «Уходи, князь, не твое тут дело, теперече мы всему голова». Уже несколько боярских домов было разбито, и от царевых кабаков не осталось памяти. Пух из выпущенных перин, словно снег, летал по воздуху, народ опьянел и с диким криком носился по улицам, а густая толпа волной ушла на Коломенское, чтобы жаловаться царю на своих притеснителей. Ворота не успели закрыть вовремя. Стрельцы собирались неохотно, боясь за себя, и восстание разрасталось и охватывало всех, кто не стоял у правления. Царь вернулся с охоты и весело разговаривал со своими приближенными, сидя на кресле в своем саду. Князь Терентий Теряев стоял в задних рядах, не желая выдвигаться вперед, и думал свои мрачные думы. Царский тесть Милославский и старый Морозов стояли подле царя. Петр Теряев стоял неподалеку и отвечал царю: «Вестимо, государь, противу твоих соколов нигде в мире других не найдется». «Я тоже так мыслю», — ответил царь. «А теперь вот мне от Строгановых соколов везут. Так сказывают, таких больших и сильных не видано». И лицо его сияло тихой радостью. Известно, что царь Алексей Михайлович очень любил соколиную охоту, тратил на нее все свои досуги и огромные деньги. Соколы доставлялись ему со всего света. Для них были отведены просторные помещения, к ним были приставлены особые люди, и нередко эти люди отвечали головой за пропавшего сокола. Государь заботился о них больше, чем о своих подданных, и каждое утро царский сокольничий подавал ему отчет о состоянии здоровья его любимых соколов. В момент перерыва разговора боярин Ртищев вернул свое слово. «Государь-батюшка», — сказал он, кланяясь, — «дозволь твою душу потешить. Здесь у нас в Коломенском силач оказался. Дозволь его с антропкою свести». Царь засмеялся, глаза его вспыхнули оживлением. «Хорошо удумал боярин», — сказал он ласково, — «веди их обоих сюда, потешимся». Боярин поклонился и торопливо пошел из сада. Он вернулся через несколько минут, ведя с собой запыленного, усталого на вид юношу. Царь с изумлением посмотрел на него. «Это и есть твой боец?» — спросил он насмешливо. «Нет», — тихо отвечал Ртищев, — «из Москвы». А юноша упал перед царем на колени и громко заговорил: «Я, государь-батюшка, твой холопишка, дворянский сын Никитин, а послали меня к тебе князья Теряев и Куракин из Москвы». «Али что случилось?» — тревожно спросил царь. «Случилось, государь», — ответил Никитин. «Людишки замутилися, голодьба поднялась, шумят на Москве, половина двинулась к тебе в Коломенское, я обогнал их в пути. Князь Теряев наказывал тебе беречься, а князю Милославскому припрятаться». Словно грянул гром с ясного неба. Так поразила всех весть, раздавшаяся внезапно среди общего веселья. Бояре побледнели и понурились. Князь Милославский стал белее полотна, а лицо государя приняло скорбное, страдающее выражение. «Вот они, слуги мои верные», — тихо произнес он, — «второй раз меня с моим народом ссорят». Он опустил голову, потом поднял ее и сказал: «Князь Хованский». Красивый мужчина лет 40 вышел из толпы и преклонил колени. «Поезжай, не мешкая, успокой, спроси, чего надобно. Скажи, мы рассудим, чтобы всем хорошо было. И сейчас сами на Москву будем». Князь поклонился и пошел из сада. Из толпы выдвинулся молодой Петр и упал царю в ноги. «Государь-батюшка», — произнес он, — «дозволь мне вместе с Хованским ехать, там мой полк стоит». Царь ласково кивнул ему головой. «Добро», — сказал он, — «поезжай». Князь Петр стукнул лбом и побежал догонять Хованского. Его сердце трепетно билось и замирало. Княжна Куракина оставалась в Москве, и он трепетал, думая об опасности, которой она подвергалась. А Никитин все время стоял на коленях, пока царь не обратил на него внимания. «Встань, добрый молодец», — сказал он ему ласково, — «спасибо тебе на послуге, хоть и нерадостную весть мне принес, жалую тебя к руке. Поди к нам в покои, отдохни и подкрепись». Никитин приблизился к царю, поцеловал руку и, пятясь, пошел к выходу. Царь встал. Веселье окончилось. «Пойти», — сказал он Морозову, — «подумать, что делать тут». И он тяжелой, медленной поступью пошел ко дворцу. Часть бояр осталась в саду. Всем было не по себе. Всякий знал, по примеру прошлого, что теперь идет в Москве разгром их животов, и никто не смел в то же время отлучиться от двора. Терентий тихо осенил себя крестным знаменьем и подумал: «Вот и идет наказание за отступничество. Верно говорил Аввакум, тяготеет над нами карающая десница Господа».